18 декабря. Это случилось за несколько месяцев до того, как Холл снова обрел неутомимость в работе. Возможно, мне нужно вернуться в центр после дипломного обучения и прослушать несколько действительно толковых тренингов по групповой терапии. Я часто думаю о том, что не получаю достаточно пользы от своих групп. Когда я читаю о том, что они делают в центре, мне кажется, они знают, что делают. Вы знакомы с их последними докладами? Слушая Холла, я ощутил в его поисках больше заинтересованности, в том, как он постоянно просматривал книги и журналы, добросовестно посещал занятия и лекции. И все-таки в этом чувствовалась неполноценность и фрустрация. Он по-прежнему был несчастен, думая о работе, к которой самоотверженно готовился столько лет, и которая теперь, так или иначе, занимала большую часть его времени. Неудивительно, что позднее, на этом же сеансе, Холл заметил: «И поэтому я думал о том, чтобы перейти целиком к исследовательской работе или преподаванию, или иногда у меня возникали такие мысли, что, ну, может быть, мне заняться преподаванием. Я имею в виду, что у меня хорошее место в колледже, и думаю, я смог бы получить там полную ставку, и затем, быть может, это могло быть довольно привлекательно — иметь умеренную учебную нагрузку и оставлять какое-то время для размышлений и... Холл, что с вами происходит? Кажется, вы не можете дать волю своим мыслям. Вы как будто выдыхаетесь, перебиваете себя. Нет, не знаю. Полагаю, я просто не уверен или что-то в этом роде. Я спрашиваю себя...» Он замолчал, не договаривая. «Вы не хотите говорить?» «Что?» «О, нет. Ну, в самом деле, нет. Я слишком много топчусь на одном месте. В любом случае, это все несерьезно, и не стоит тратить на это время. Кроме того, я бы действительно хотел вместе с вами подумать об идее полного перехода к преподаванию. Я знаю, что вы...» Но тон Холла заставил меня снова перебить его. «У меня такое впечатление, Холл, что эта идея, о которой вы не хотите говорить, доставляет вам много беспокойства, хотя вы и говорите, что это несерьезно». Теперь пауза перед его ответом была очень длинной. Он, очевидно, боролся с собой, и когда, наконец, заговорил, его слова звучали медленно и с большим напряжением. «Хорошо. Буду с вами откровенен, но я хочу, чтобы вы знали. Это просто одна из тех мысленных фантазий, которые бывают у всех. Я просто подумал о том, чтобы прекратить. Вот и все. Ничего особенного, правда?» «Прекратить, Холл?» Я настаивал. Было крайнее раздражение или отчаяние в его голосе, когда он ответил. «Да, прекратить, понимаете? Просто прекратить. Прекратить работать, заниматься психологией, прекратить все». «Все?» В этот момент его голос стал совсем слабым. Борьба, казалось, прекратилась так же быстро, как и вспыхнула. «Все вообще. Прекратить жить». В моем кабинете стало очень тихо. Мое внутреннее напряжение странным образом спало. Не то чтобы я сомневался в серьезности суицидальных импульсов Холла. Когда я думал об этом, я был крайне встревожен ими. Он собирался сделать это, и он спокойно мог это сделать. Я не мог этого недооценивать. Нет, странное облегчение стало результатом завершения. Каким-то образом, последние 5 или 6 недель я чувствовал присутствие в Холле какой-то угрозы и никак не мог понять, в чем она заключалась. Я не мог даже найти подходящих указаний в том, что он говорил мне, чтобы проверить свою интуицию. Теперь все это обнаружилось. Холл размышлял о самоубийстве и размышлял очень серьезно. Я молчал, занятый собственными мыслями. Холл первый очнулся от задумчивости. «Я не собирался пугать вас, Джим. Я не намерен делать ничего прямо сейчас. Если это когда-нибудь случится, я постараюсь, чтобы ни вы, ни моя семья, ни кто-либо другой не были замешаны. Я знаю, что это значит для терапевта, если пациент кончает жизнь самоубийством. Фактически, я не хотел говорить вам, вы просто слишком быстро собрали все улики. Возможно, вы их плохо скрывали, потому что хотели, чтобы я знал». «Ну да, может быть. Но вам сейчас очень одиноко». «Да. Но я могу это выдержать. Его подбородок задрожал, но он пытался сохранить спокойное и печальное выражение, которое было у него все это время. «По какой-то причине вы вынуждены скрывать свое одиночество и свою боль даже сейчас». «Джим, Джим, это не принесет ничего хорошего. Я знаю, знаю. Вытеснить все эмоции наружу, да? Да, это действительно помогает, но только если у человека осталось что-то еще. Слишком поздно. Или я слишком запутался, или что-то еще. Я не понимаю, что говорю. Это просто бесполезно. Бесполезно». Слезы брызнули из его зажмуренных глаз. Внезапно Холл расслабился и обмяк, позволив боли овладеть им. Он не делал никаких усилий достать салфетку, а просто тихо плакал, без всхлипываний, содрогаясь всем своим большим телом. 20 декабря. Два дня спустя, в четверг, Холл по-прежнему пребывал в печальном настроении. Он не был по-настоящему подавлен, скорее чувствовал себя смирившимся. Его состояние служило контрастом к праздничной атмосфере, царившей вокруг. В его присутствии было нечто зловещее. «Холл, как вы чувствуете себя? Ваш внешний вид говорит о глубокой печали». «Я чувствую себя так, как будто сделал все, что мог. И теперь мне осталось только ждать. Ждать чего-то». «Ждать?» «Не знаю, возможно, чего-то, что меня отпустит. Я даже не знаю, что подразумеваю под этим. Нечто, что освободит меня. Возможно, это будет окончательно, конец всему. Возможно, это будет что-то, что избавит меня от необходимости все заканчивать. Я не знаю. Не знаю, Джим. Я просто должен ждать». «Я буду ждать вместе с вами». «Да, я знаю. И это много значит для меня. И для меня». Мы долго вместе молчали. 15 января. Наступил новый день, и настроение Холла стало более беспокойным и раздраженным. «Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему вы занимаетесь этим дурацким делом?» «А я спрашивал. Просто мне именно это и нужно. Нужно, чтобы каждый сваливал все на меня. Миссис Кановски хочет знать, кто должен принимать решение по поводу денег в семье. За ней или за Германом должно остаться последнее слово». «Ну же, доктор, каков ответ? Разве их не учили этому в средней школе?» «Потом мистер Байвард спрашивает меня со слезами на глазах, спрашивает меня, понимаете? Что он может сделать, чтобы помочь своему сыну-подростку, который связался с плохой компанией? А молодой Билл Льюис смотрит на меня с большим уважением и хочет, чтобы я использовал все свои огромные знания, в конце концов, я же был профессором психологии в его колледже в прошлом году, весь свой запас знания, чтобы сказать, жениться ли ему на малышке Бетси Картер или просто переспать с ней, поскольку она не иудейка. Его семья закатила бы истерику, если бы он на ней женился. Простой вопрос, не так ли?» Разумеется, статистика относительно межконфессиональных браков сделала бы ответ на этот вопрос простым для каждого, особенно для профессора или доктора. Затем ей стали добрый Бен Фоулер, пьяница, каких мало. Но он так раскаивается после каждого очередного запоя. «Доктор, как мне заставить себя бросить пить? Я знаю, это разрушает мою жизнь. Я скоро потеряю свою семью. Скажите, доктор, что говорят все ваши психологические исследования?» «Ну вот, доктор Бьюдженталь, что мне им всем говорить, а?» «А что вы говорите, Холл?» «О, я чуть не забыл миссис Палмер, милую миссис Палмер. Пожалуйста, проверьте моего сына с помощью тестов и скажите ему, в какой из областей его ждет самый наибольший успех». «О, миссис Палмер, никогда не используйте сразу две превосходные степени прилагательного. Видите ли, я профессор, я знаю, как грамотно говорить, а что касается вашего сына, ну, лучше поискать прилагательные самой, а заодно и приложение. Самой и Акаста, самой!» «Ого, они и правда достали вас, да?» «Они всегда это делают, все эти милые люди, все эти милые вопросы. Как мистер и миссис Грин. Доктор, почему мы все время ссоримся? Мы действительно так сильно любим друг друга. Скажите, как нам перестать обижать друг друга? Так перестаньте! Довольно, довольно!» «Я не могу этого сделать». «И вы страдаете от того, что не можете?» «Страдаю, черт возьми. Они платят свои деньги. Что мне делать, как вы думаете? Говорить «не расстраивайтесь» и похлопывать их по плечу, как делали старые доктора? Нет, их этим не купишь. Их запрос ясен и внятен. Вы доктор, вы учились всему этому, вы преподаете в колледже, вы психолог, вы должны знать, должны. Скажите нам, помогите нам. Мы отказались от необходимых вещей, чтобы заплатить вам, помогите нам. Мы запутались в жизни, помогите нам, помогите нам. Так что мне делать? Что вам делать? Я говорю, расскажите мне об этом, миссис Кановски. Я говорю, ну что ж, Билл, давайте посмотрим, вы старший в семье. Был ли ваш отец ортодоксом, консерватором или реформатором? И насколько строгим было христианское воспитание Бетси? Ваши родители жили вместе постоянно? Родители Бетси? И как давно вы друг друга знаете, и насколько близки ваши отношения? Я имею в виду, что вы спите с ней только по выходным или каждую ночь, но не в субботу. Нет, нет. О, черт, Джим. Я изображаю придурка, я знаю. Но мне легче, если я выплесну это на кого-нибудь. Ну вот, теперь вы, доктор. И должны привести меня в порядок, верно? Я буду просто лежать тут на кушетке и тихонько ворчать, пока вы пролистаете все свои книги и выясните все насчет меня. Он замолчал. До этого времени он, похоже, вообще не слышал меня. Я был потрясен. Боже мой, Холл, вы действительно испытываете груз всех этих вопросов, как будто на плечах у вас тонна камней. Вы чертовски правы. Я устал от этого. Я почти выдохся. Я хочу покончить со всем. Я сыт по горло. Так устали, что хотите уйти от всего этого. Но единственный способ, который вы видите — самоубийство. Если такова цена, окей, я готов, дружище. Вот где у меня все это. Взять все это и засунуть прямо в задницу. Да, вы не в депрессии. Вы злы как черт. Поразительная догадливость, мой дорогой доктор. И вы... Нет, Джим, не хочу вешать на вас все это дерьмо. Мне жаль, я просто так устал, расстроен и раздражен. Внезапно гнев прошел, и Холл обмяк в своем кресле. Холл, до чего вы дошли? Вы меня не обидели. Я знаю вас, и мы знаем друг друга. Несколько поспешных слов ничего не значит для меня. Да-да, знаю. Я просто сожалею, что кричал на вас. Надеюсь, я не сделал вам больно. О, ради бога, Холл, кем вы себя воображаете? Богом? Вы не можете уничтожить меня резким словом. В таком случае, кажется, вы думаете, что для тех людей, которые приходят к вам за помощью, вы тоже Бог. Он внезапно выпрямился, как-то странно посмотрел на меня и абсолютно спокойно произнес. — Это правда, да. Я действительно думаю, что я — Бог. Мы сидели, молча уставившись друг на друга. Он сказал это. Он знает, и я знаю. Он действительно это сказал. Целый поток отрывочных мыслей пронесся в моей голове. Паранойя, галлюцинации, бред, опасно. Но это был Холл. Я знаю Холла. Представь, что это правда. Поверил бы я, если бы передо мной был настоящий Иисус. Перестань терять время. Нужно действовать эффективно прямо сейчас. Это открытие. Теперь, возможно, он совершит настоящий прорыв. Я хочу... А затем я прогнал все эти мысли и прочел перед глазами невидимые слова «Если ты не готов, заткнись». И я заткнулся. Посмотрел на Холла. Он занят своими собственными чувствами или нет? Его лицо выглядело странно спокойным. Я почувствовал к нему неожиданную близость. У меня самого пронеслось несколько коротких фантазий. «Эта комната маловато сразу для двух богов», — сказал я себе. «О, что, черт возьми, со мной происходит? Шутить на эту тему?» Я совсем обессилел. «Не торопись, отдышись, успокойся». Мы немного помолчали. Затем я услышал его вздох. Холл заговорил как бы сам с собой. «Вероятно, я всегда думал, что я Бог. Или Иисус, или кто-то в этом роде. Я никогда не верил, что умру. До сих пор не верю. Верю, что могу сделать все, если только захочу, просто по-настоящему сосредоточусь на этом. Добился же я почти всего, за что действительно брался. Спорт, степени, звания, женитьба, дети, Дети. Дети. Тим, разумеется, не думает, что я бог, хотя раньше думал. Полагаю, он действительно верил в это. Я услышал однажды, как он говорил другим детям, когда ему было 4, может быть, 5 лет. Мой папа может все уладить. Мой папа может это устроить. Он был чем-то взволнован, я даже не помню чем. Он кричал: «Мой папа это уладит! Он может уладить все!» И где-то в глубине души я думал, это правда. Я могу. Но я не могу уладить все это с Тимом сегодня. Не правда ли? Тим больше не верит в то, что вы бог. Нет. Тим не думает, что я бог, это несомненно. Не зная, что я сам думаю. Когда я был маленьким, мои родители состояли в каком-то религиозном движении, которое утверждало «Бог в каждом». Знаете, мы все имеем способности, которые не используем. Исцелять больных, воскрешать мертвых, двигать горы. Я даже теперь не знаю, может, это и так. Полагаю, я слышал достаточно, чтобы подтвердить свои собственные гипотезы. Я Бог. До сих пор кажется, что это мой секрет, что я не должен был говорить вам, иначе лишусь этого. Но я до сих пор чувствую себя так, как будто это правда. И я не верю, что умру, по крайней мере, пока не захочу этого сам. Вам даже сейчас трудно сказать, насколько вы верите в это, а насколько нет. О, полагаю, мой образованный взрослый разум понимает, что все это ерунда, но есть другая часть меня самого. 22 января. Холл отменил 2 следующие встречи, оставив моей секретарше сообщение, что его не будет в городе. Так что прошла неделя, прежде чем я увидел его снова. Поскольку я был обеспокоен его внезапным и необъяснимым исчезновением, то испытал облегчение, увидев его большую фигуру в приемной. Но не совсем. Его поведение было необычным. Его обычная внешняя жизнерадостность исчезла. Он вошел, кивнув, снял пиджак, бросил его на стул и рухнул на кушетку. «Простите, что пропустил наши сеансы. Необходимо было уехать, вероятно, следовало задержаться дольше». Он говорил ровным будничным голосом. Я заметил отсутствие подлежащих в предложениях. Случайно ли это? Я решил этим поиграть. Кому? Что кому? Кому было необходимо уехать? Кому следовало задержаться подольше? Мне. Холл не ответил на скрытое приглашение к игре. Расскажите мне об этом. В прошлый раз я испытал шок. Я решил, что должен это обдумать. Сказал жене, что еду по делам, уехал в Сан-Диего, остановился в мотеле. Не смог по-настоящему ничего обдумать. Трудно найти ощущение собственного «я», того, кто все это сделал. Да, думаю, вы правы. Так кто же делал все это? Я хотел уколоть Холла, вывести его из состояния безжизненности. Извините, что не дал вам знать подробнее. Не было времени, правда. Просто мне нужно было побыть одному. Никаких признаков, что Холл заметил мой укол. Какого же черта тогда существует терапия, если не для того, чтобы дать вам возможность подумать о себе? Да, знаю, но я не мог сделать этого. Простите, Джим. Знаю, что вы заботитесь обо мне, но не мог. Вы должны были сделать все по-своему, Холл. Вопрос лишь в том, удалось ли вам. К чему вы пришли? Не знаю. Я не знаю, удалось ли мне это. Чем бы ни было это. Не знаю, к чему пришел. Просто не знаю. Вы растерялись. Растерялся. Правильно. Растерялся. И так одиноки. Я всегда был одиноким. И всегда буду одиноким. Я никогда по-настоящему не был связан с людьми. Не умею быть вместе с ними. Что это значит? Я снова пытался его поддеть. Что-то в его холодном, безжизненном настроении вызывало во мне желание нападать на него. Мне казалось, что это как раз то, что нужно Холлу, но лучше было бы, если бы я разобрался, что это значило для меня самого. — Как вы это делаете, Джим? — внезапный взрыв эмоций. Холл даже не слышал моего вопроса и не обратил внимания на мои уколы. — Как вы и любой другой это делаете? Как вы можете нести весь этот груз? Люди, которые приходят к вам, я и другие недотепы, да еще ваша семья и все остальное. Как вы это делаете? Я хотел было спросить, делаю что, но знал, что Холл имеет в виду, и сейчас было не время для подобных реплик. Я рискнул быть более прямым. Так много, и так тяжело, и ты так одинок. Так чертовски одинок! Так чертовски одинок, как проклятый! Да, я это и имею в виду. Я проклят, понимаете? Его безжизненность прошла, возникло пугающее возбуждение. Даже не страх, а ужас. Вы не бог, вы прокляты, прокляты богом, да? Да, да. О, Господи, я выгляжу безумным. Я безумен, Джим. У меня психоз. Вы думали, конечно, думали. Как вы думаете, я спятил? Ответьте мне прямо. Я сошел с ума? Меня нужно госпитализировать? Я почти надеюсь, что вы скажете «да». «Ради бога, Джим, будьте откровенны со мной!» Последнюю фразу Холл произнес резко и повелительно. «Вы не бог, и я буду откровенен с вами по-своему. Все это — пустые слова. Вы не психотик, но играете с этим. Вы можете довести себя до госпитализации, но я не хочу в этом участвовать. Не хочу помогать вам убегать от собственной человечности». Но я не могу этого сделать. Слишком тяжело. Я не знаю, как вы это делаете, и не хочу убегать, но не знаю, как вынести этот груз, правда, не знаю. Вы можете это понять? Вы говорите, что не можете отвечать за свою жену, своего сына и свою дочь, за миссис Кановски и Билла Льюиса, за того пьяницу, за ту парочку, которая постоянно ссорится, за всех своих студентов, за всех своих друзей и вообще за весь этот чертов мир. Вы этого не можете, потому что вы не бог, и потому что вы недостаточно знаете, недостаточно прочитали книг или недостаточно посетили лекции. Вы просто бывший отличник, который пытается сделать все как можно лучше, но который не может соответствовать всем ожиданиям окружающих, и который, разумеется, не соответствует своим собственным ожиданиям. Возможно, вам легко так говорить, но не мне. Что бы это могло значить, черт возьми? Я имею в виду, что вы никогда не думали, что можете обо всем позаботиться, и поэтому вы никогда не строили свою жизнь и свои отношения так, чтобы люди ожидали от вас, что вы обо всем позаботитесь. Поэтому вам не приходилось внезапно сталкиваться с тем фактом, что вы ни черта не можете сделать ни для них, ни для себя, ни для кого-то еще». Вы по-прежнему изображаете Бога и говорите мне, какой вы особенный и как вы отличаетесь от меня. Ну, позвольте мне сказать вам, дружище, вы не знаете, что происходит в моей жизни и в моих отношениях. Знаете, а ведь это верно. Я действительно не знаю. Возможно, вы такой же чокнутый, как и я. Христос из Ипсиланти, да? Как много их было? 3-6? Может быть, вы знаете, каково это? Знаете? Холл, когда-нибудь я буду рад, более чем рад, поговорить с вами об этом. Но не сейчас. Сейчас давайте сосредоточимся на вашей потребности заботиться обо всех и обо всем, и на том, что вы не можете делать этого, потому что вы всего лишь человек. Это звучит довольно глупо. Минуту назад я действительно так чувствовал. А теперь не знаю. Может быть, все прошло. Может быть. Оставшуюся часть сеанса Холл казался спокойным.